50 лет минуло ему, когда он летом 1649 года снова ехал через Геную в Венецию. 50 лет. Слава, богатство, признание. О чем еще смел мечтать молчаливый севильский идальго, явившийся когда-то в Алькасар с двумя холстами под мышкой? Можно без тени сожаления оглянуться назад. Ни один живописец в родной Испании не поднимался так высоко, не говорил, как равный с королями, не был удостоен таких почестей. Великий фламандец Рубенс, посетивший Мадрид, выразил ему искреннейшее восхищение. А разве признание собрата не есть самое высшее из всех высоких наград? Но стоит ли оглядываться? Впереди еще так много неузнанных тайн, неопределенных высот. 3 года проводит он на этот раз здесь. И Филипп, теряя терпение, многократно и безуспешно призывает его вернуться. Вновь и вновь Веласкес вглядывается в пропитанные солнцем полотна Джорджоне, Тициана, увлекается романтическими пейзажами Сальватора Розы, постигает секреты воздушно-прозрачности картин Тинторетто. В Риме он пишет портрет папы Иннокентия X. Кто хоть однажды побывает в небольшой римской галерее Дория, где хранится теперь портрет, тот никогда не забудет это изрытое страстями лицо с клочковатой бородкой, ртом убийцы и умными гипнотической силой глазами. Ничто здесь не прикрашено, ничто не преувеличено, и в то же время все сказано до конца. Достаточно взглянуть на этого олицетворенного демона, чтобы понять, как все изменилось теперь в Италии. «Слишком правдиво», — сказал Иннокентий, когда Веласкес закончил этот портрет. Весной 1651 года он возвращается на родину, увозя с собой еще частицу драгоценного наследия, завещанного будущему художниками Возрождения. Всего лишь 10 лет отпущено ему еще судьбой, и за эти годы он создаст лучший из лучших своих творений. Он напишет «Венеру у зеркала», смуглую андалузку, живой гимн молодости и красоте. Он напишет всемирно известные портреты инфанты Маргариты, где облик хрупкой, болезненной и в то же время милой девочки, закованной в роскошное платье, будет передан в прелестном сочетании жемчужно-серых и розово-красных тонов. Примечание. Один из лучших портретов Маргариты можно увидеть в Киеве в Музее западного и восточного искусства. И, наконец, он напишет свою знаменитую картину «Фрейлины». И 2 сотни лет спустя французский писатель и знаток искусства Теофиль Готье, подойдя к этой картине в Мадридском музее Прадо, спросит с отлично разыгранным простодушием: «Позвольте, а где же картина?» «Да, верно, картины нет. Есть сама жизнь, ее мгновение, уловлена и запечатленная навсегда. Из яркого дня вы будто смотрите, преодолев столетия, в серо-зеленоватые сумерки просторного дворцового зала и неожиданно встречаетесь взглядом с Веласкесом. Он стоит у мольберта, постаревший, со своими упрямо торчащими кверху усами, приподняв руку с кистью и вглядываясь. «Куда же? Ах, вот оно что!» Он пишет портрет короля и королевы. Вон там, на дальней стене, видно их отражение в зеркале. Эффект настолько силен, что вы невольно оборачиваетесь. Кажется, будто они стоят здесь, рядом с вами, позируя своему придворному живопису. И вы уже позабыли, что находитесь перед картиной. Вы сами вошли в этот зал, где рядом с художником, озаренная светом, льющимся из невидимого окна, стоит золотоволосая инфанта Маргарита, глядя, как нарядный карлик, живая кукла, пинает ногой дремлющую собаку. Две миловидные фрейлины развлекают ее, а дальше, в сумеречной дымке, видны еще две фигуры придворных. Третий, гофмаршал, стоит в самой глубине, выделяясь резко очерченным темным силуэтом на фоне ярко освещенной раскрытой двери. И от этого сцена приобретает ошеломляющую, доходящую до полной иллюзии пространственность. Да, этого до сих пор никто не умел. Так насытить все воздухом, живой атмосферой, сохраняющей прозрачность в самых глубоких тенях, смягчающей краски и объединяющий их в один, составленный из бесчисленного множества оттенков гармоничный аккорд. В левой руке Веласкес держит палитру. Присмотритесь, на ней лежат белила, оранжевая киноварь, ярко-красный кармин, коричневая севильская земля и еще 3-4 темных тона. Вот и все. Вот и весь арсенал волшебника, умевшего различать сотни оттенков каждого цвета там, где до него были видны лишь десятки, и умевшего передавать эти оттенки с такой верностью природе и такими простыми средствами. Искусство живописи навсегда будет обязано Веласкесу тем богатством видения, какое он принес. Но не только художники, а и каждый, посмотрев картины Веласкеса, унесет с собой частицу этого богатства и научится лучше, полнее видеть мир в его безграничной красочности. К концу своей жизни Веласкес не только придворный живописец. Он получает звание дворцового маршала и в качестве такового должен наблюдать за меблировкой и убранством Алькасара. Теперь ему приходится часто посещать королевскую мануфактуру Санта-Изабель, где десятки работниц ткут огромные гобелены, настенные ковры-картины для украшения дворца. Вот тут-то и возникают пряхи, одно из значительнейших произведений мировой живописи. Можно представить, как рождалась картина. Однажды он приехал сюда с придворными дамами, чтобы осмотреть готовый ковер –